Сонет 152. Я полюбил тебя, тем клятву нарушая, но ты попрала две, в любви дав клятву мне, забыла о другой. Меня же, покидая, ты изменила вновь, вторично и вполне. Как упрекать тебя в попранье двух обетов, когда по сотне их гнетет нас всех, поэтов? Стократ виновней я, клянясь тебе во вред, чем ты, кому давно во мне уж веры нет. Тогда как прежде я всегда так громко клялся, что ты добра, умна и этим наслаждался, и даже чтоб тебе сияние придать, решался образ твой прекрасным называть, преступно злую ложь за правду выдавая, в чем и винюсь тебе, о истина святая.